Со взрывом человекоподобная молния столкнулась с мечом, а затем по нему устремилась к телу короля. Издав яростный крик, король кровавого льва хотел оттолкнуть человекообразную молнию, но это не возымело никакого эффекта. Затем светящееся тело Ячуи появилось над королем кровавого льва и поднял свои руки к небу. Тогда молнии стали быстро собираться в его руках, а затем со взрывом, огромная молния размером с талию человека, сразу же разделилась на множество мелких молний, которые обрушились на тело короля. Облако пыли поднялось вокруг. Затем из пыли выскочила фигура Ячуи, который снова понизил свой уровень до пика 9 уровня. Но король кровавого льва действительно был невероятно мощным. Он не только смог выдержать бомбардировку молниями Ячуи, но и до сих пор оставался совершенно невредимым и полным боевого настроя. В облаке пыли раздался его рев, а затем подобие всплеска ауры меча вырвалось из его тела и разрубило облако пыли пополам, устремившись к Ячуи. Ячуи не стал уклоняться, он просто сделал глубокий вдох, а затем элементы земли и ветра стали собираться вокруг него, и он мгновенно вошел в сферу специализации два элементов – земли и ветра. Если объединить элемент земли и ветра, то получится новые волшебные элементы пыли. Затем тело Ячуи мгновенно превратилось в пыль. Аура меча разделила его на две части, но его тело уже полностью превратилось в пыль. Казалось, что в этот миг пыль вокруг ожила, и в следующий миг пыль резко сконденсировалась в мощное копье, которое было острым, словно нож. Когда ранее король кровавого льва попал под атаку молниями Ячуи, он все же был слегка контужен ими, но когда он увидел, как в воздухе сформировалось копье, а затем численность копий быстро перевалила за несколько сотен, он реально полностью офигел. Он попытался мгновенно уйти в оборону, но было уже слишком поздно. Вжух, вжух, вжух, вжух. Оружие, созданное из пыли, обладает прочностью не меньшей, чем у металлических их аналогов. И хоть большая часть пылевых копий была заблокирована королем кровавого льва, он все еще не мог заблокировать их все. В один миг, одно из копий поразило его тело, затем еще одно, и в считанные мгновения тело короля кровавого льва стало подобно ежику. Затем пыль начала снова собираться вместе в воздухе и постепенно превратилась в Ячуи. Он еще раз сделал глубокий вдох и силой подавил свое развитие до пика 9 уровня. Битва была окончена. С ее начала и до конца прошло всего 30 секунд времени. Но эта битва все еще полностью шокировала всех присутствующих. Однако большинство людей шокировали не боевые навыки Ячуи, хотя они тоже были невероятны, а то, с какой легкостью он мог входить в различные сферы специализации и возвращаться назад к пику 9 уровня. Сначала он вошел в сферу специализации пространства, затем в сферу специализации молнии, наконец, вошел в сферу специализации двух элементов, земли и ветра. А если вспомнить, как он ранее в качестве демонстрации Данджинси вошел в сферу специализации огня и молнии, то можно было смело утверждать, что сейчас его сила прорвалась сквозь небеса. Компания Ячуи уже знала о том, что он может с легкостью может входить в любую сферу специализации за исключением 7 элементов. За 1000 лет его изысканий в испытании жадности, эта проблема стала его настоящей ахиллесовой пятой. Ему была доступна любая сфера специализации, кроме одной единственной. Тем не менее, такая легкая смена сфер специализации прямо во время боя с королем кровавого льва все еще была слишком шокирующей. Но, естественно, что Лир и Джарвис не были впечатлены этой картиной. Что касалось Джарвиса, то он прекрасно знал, насколько могущественным был Ячуи. Но в случае Лир, хоть она лично и не переживала ничего подобного, но теперь в ее голове было очень много картинок с подобными сценами. Так, увидев мощь Ячуи, они лишь пробормотала что-то вроде «папа такой сильный», но совершенно не удивилась этому. Король кровавого льва был одним из 7 великих лидеров древних людей, и хоть в истории упоминание о нем сводится к формулировкам в стиле «если бы не убийство 7 великих лидеров, предку-императору не удалось бы создать свою династию предков», его сила все еще была очень мощной. Даже среди последующих поколений он все еще будет сильнейшим на континенте. Но прямо сейчас Ячуи одолел его менее чем за 30 секунд. Король войны также наблюдал за поединком Ячуи, и в его глазах можно было заметить некоторое ошеломление. Однако вскоре на его лице появилась странная улыбка. Хоть он был несколько туповат, но все еще не был полным идиотом. Так он смутно понял, что задумал Ячуи. Он затеял все это только для того, чтобы завоевать симпатию тела Силти и переменить всадника без головы на свою сторону. Голова и тело Силти сами по себе являются полностью независимыми личностями, но если Ячуи сумеет расположить к себе тело Силти, то голова и тело объединятся, и он получит в качестве напарника полноценную Силти. Но в то время он больше не сможет шантажировать его головой Силти, а они, даже объединившись, все еще не будут ему ровней. Ячуи в лучшем случае является универсальным магом на пике 9 уровня. Он может с легкостью войти в любую сферу специализации за исключением 7 элементов. А Николас Чжаоси был всемогущим магом на пике сферы специализации. Сфера специализации 7 элементов определенно куда более мощнее, чем любая сфера специализации, в бесчисленное количество раз. Ячуи понадобилось целых 30 секунд на то, чтобы убить короля кровавого льва. Ему же потребовалось всего мгновение, чтобы одним пальцем одолеть короля огня, который был признан самым сильным человеком в мире. С таким разрывом, даже если к Ячуи присоединится полноценная Силти, они все еще не будут ему ровней. Таким образом, Николас Чжаоси быстро все обдумал и даже решил позволить Ячуи завербовать к себе всадника без головы. Так, Ячуи с мечом короля кровавого льва направился к всаднику без головы. В душе он несколько нервничал, так как согласно сценарию этой игры, король кровавого льва определенно был ключом к всаднику без головы, но его также все никак не покидала мысль, что всадник без головы все еще не полностью доверяет ему. Он протянул меч всаднику без головы. «Это меч, который когда-то убил твоего отца. Я убил врага Кастомири, и этот меч – доказательство этого. Силти, я надеюсь, моя искренность достигнет твоего сердца». Всадник без головы, казалось, посмотрел на клинок в руках Ячуи, и вокруг его шеи начал конденсироваться черный туман. Хоть Ячуи и не мог увидеть его лицо, но он чувствовал, что всадник был несколько озадачен. Остальные также уставили на всадника без головы, ожидая его действий. Они увидели, как она протянула свою руку к мечу и осторожно погладила его, а в следующий миг ее рука неожиданно схватила Ячуи за горло. Бля, а такой поворот совсем не по сюжету. Глава 445. Не считая отпадающей головы, она теперь ничем не отличается от обычного человека. Всадник без головы неожиданно схватил Ячуи за шею, и это реально ввергло всех в ступор. Дигби и Фия, Даджинси и другие, сразу же приготовились броситься на помощь Ячуи. Но прежде, чем они успели что-либо сделать, из тела всадника вырвался слой черного тумана, который полностью окутал его и Ячуи. Со стороны этот туман стал напоминать большой черный шар, и никто из команды Ячуи не мог пробиться через него. Дигби с силой обрушила меч Гатлинга на черный шар, но тот неожиданно потерял всю свою силу, словно она ударила кусок ваты. Шар просто немного прогнулся, поглотив всю силу удара. Тогда она открыла непрерывный огонь из Гатлинга по сфере, но невидимая сила полностью остановила их, и все еще красные пули упали на землю. Джарвис, который все еще держал в своих руках Силти, быстро посмотрел на короля воина и холодно сказал: «Живо отпусти его, или я уничтожу голову». Силти в замешательстве уставилась на черный шар с лицом полного беспокойства. Король воины быстро замахал своими руками со смущенным лицом. «Я здесь не при делах. Хоть я и могу управлять всадником без головы, но ее собственная воля также очень сильна. Иногда она полностью выходит из-под контроля, и то, что она схватила Хаммера, это исключительно ее личная инициатива. Я здесь ни при чем. Думаешь, я поверю тебе?» Дигби рассерженно посмотрела на короля войны, а затем сделал еще один залп по черному шару и закричала: «Хаммер, ты меня слышишь? Ты в порядке?» Этот крик был просто актом отчаяния, и Дигби совершенно не надеялась получить ответ. Но ко всеобщему удивлению, из шара реально раздался голос Ячуи: «Я в порядке, не делайте никаких глупостей». На лице Дигби на мгновение отразилось удивление, а затем шока, после чего она быстро спросила: «Хаммер, ты что там делаешь?» «Я вхожу в Силти». С некоторым прерыванием раздался голос Ячуи. В этот миг во всей палатке воцарилась гробовая тишина. Подобное заявление имело крайне неоднозначный смысл, но в данный момент Ячуи подобные нюансы заботили меньше всего. Он в самом деле входил в Силти, но не в ее тело, а в ее душу. Когда голова и тело Силти были разделены, обе эти части тела обрели свое собственное сознание. В случае тела Силти, ее мозгом стало ее сердце. Так, у ее тела также была часть воспоминаний, признаки мыслительного процесса и способность к анализу. В миг, когда всадник без головы схватил Ячуи за шею, он первым впал в ступор, подумав, что такое развитие событий было совсем не по сюжету. Но довольно быстро он почувствовал, что тело Силти вовсе не пыталось задушить его, схватив его за горло. На самом деле это был способ впустить его во внутренний мир Теласилти. Другими словами, это было ее приглашение войти в ее внутренний мир. Меч короля Кровавого Льва на самом деле оказался не просто оружием, он на самом деле был ключом, который позволил открыть дверь во внутренний мир всадника без головы. Таким образом, Ячуи сразу же воспользовался этой возможностью и направил свое сознание в открывшуюся дверь. Это и было то, что он назвал «вхожу в нее». Но не успел Ячуи войти во внутренний мир Теласилти, как непроизвольно воскликнул: «Срань Господня!» Внутренний мир всадника без головы был полностью окутан тьмой, вызывая крайне жуткое чувство. Ячуи практически слышал завывание призраков вокруг. Даже имея довольно крепкую психику, у Ячуи все еще непроизвольно пробежала дрожь по телу, когда он казался внутри этого мира. Но что Ячуи поразило больше всего, так это то, что в центре этого мира стояла взрослая девушка, а ее тело было окутано черной цепью, чей свободный конец уходил в темную пустоту. Эта девушка выглядела так, что фантазия начинала прямо бурлить, но все интересные места все еще были полностью скрыты. Если подобную картинку загрузили в интернет, то она несомненно набрала бы миллионы просмотров в считанные мгновения. Но Ячуи относился к категории людей, которые повидали и не такое. Таким образом, после минутного шока, он пришел в себя и сделал еще одно шокирующее открытие: этой девушкой была Силти. П.С. Не спрашивайте, почему ему потребовалось полдня времени, чтобы обнаружить, что это была Силти. Она выглядела так, словно уснула, ее глаза были закрыты, а ее бледно-зеленые волосы парили вокруг, создавая прекрасный образ, который невозможно было увидеть в обычных условиях. Хоть всадник без головы является телом Силти, он не имеет ее сознания и похоже, что это причина такого положения дел, подумал про себя Ячуи. Предок император использовал какой-то очень необычный способ, чтобы отделить голову от тела Силти. Оригинальная личность Силти должна была храниться в сердце ее тела, но предок император использовал какую-то магию, чтобы запечатать ее сознание, а эти черные цепи, видимо, и есть его заклинание. Это же магия тьмы. Ячуи осторожно приблизился к Силти и закричал: «Силти, ты слышишь меня?» А в ответ тишина. После секундного колебания Ячуи протянул свою руку и коснулся черных цепей и почувствовал холод. В данный момент он находился во внутреннем мире Силти, он был призрачной субстанцией, впрочем, как и Силти перед ним. На самом деле все эти образы были созданы его сознанием, чтобы облегчить его восприятие внутри этого мира, но ощущения, вызванные прикосновением к этой черной цепи, выглядели крайне реалистично, заставив дух Ячуи вздрогнуть. «Нужно освободить Силти от этих цепей», — подумал Ячуи. Ему казалось, словно он слышал голос Силти, которая была скована этими цепями и превращена в орудие убийства предка императора. Но меч короля Кровавого Льва заставил пробудиться ее, и она впустила Ячуи в свой внутренний мир, надеясь, что он поможет освободиться ей от этих оков. Но как освободить ее? Ячуи попытался мысленно использовать свои руки, чтобы разорвать эти цепи, но у него ничего не получилось. Тогда он попробовал различные другие способы, но результат был тем же. В духовном мире очень сложно чувствовать течение времени, так Ячуи уже казалось, что он здесь пробыл уже целый час, но цепи были все еще на месте, а Силти выглядела спящей, не реагируя ни на один из его призывов. И как мне пробудить ее? Ячуи чувствовал себя полностью бессильным. Духовный мир – это нереальный мир, здесь нет магии и ауры меча, здесь можно полагаться только на свою собственную силу духа. Сила духа, Ячуи словно молнией пронзила. Дух. Силой мысли он вытянул вперед свою правую руку, и в ней появился сгусток духовной энергии. Когда Ячуи покидал локацию Штормграда, он пригласил местную Силти уйти вместе с ним, но когда они вылетели за пределы локации, на Силти сработали ограничительные правила, и она начала распадаться на волшебные элементы. Тогда Ячуи быстро поглотил дух Силти своим сердцем, превратив его в набор данных. По факту, Силти из Штарграда являлась персонажем, который был создан на основе детских воспоминаний предка императора. Он вложил свои воспоминания в этот образ Силти, и хоть она вела себя как Силти, она все еще была просто иллюзией. Тем не менее, она также успела обрести свое собственное сознание. Яркий тому пример – ее странное увлечение Ячуи и просто абсурдная степень доверия ему. Таким образом, ее сознание и дух стали более реалистичными. Ячуи не знал, задумывал ли это предок император, когда создавал этот мир испытаний, но в данный момент он был полностью уверен в том, что если он хочет спасти Силти, то он должен позволить ей сделать это самой. Так его руки направили дух Силти из Штармграда в духовное тело скованной Силти. Он мягко соединил дух Силти и ее тело, скованное цепями. И как только дух погрузился в тело, тело Силти неожиданно начало испускать мягкое сияние, ее глаза слегка дернулись и открылись, посмотрев на Ячуи, а на ее губах появился намек на мягкую улыбку. Все происходящее здесь было просто иллюзией, которую создало сознание Ячуи, но он был полностью уверен, что эта улыбка была настоящей. Под воздействием этого мягкого света, черные цепи, которые окутывали тело Силти, неожиданно начали разрушаться, а изначально наполненный пугающей и холодной тьмой внутренний мир Силти также практически мгновенно превратился в черные облака и растворился, окружив этот мир ярким светом и избавив его от тьмы. «Спасибо!» Уши Ячуи услышали приятный голос, а Силти, подобно ангелу, опустилась перед ним и нежно поцеловала его в лоб. Почему она не поцеловала его в губы? Потому что цензура запрещает. Тем временем внутри палатки, по ощущениям Ячуи, ему казалось, что он провел в духовном мире Силти не менее час времени, но на самом деле он пробыл там всего несколько минут реального времени. Девочки Ячуи все еще несколько переживали за него, не зная, что происходит с Ячуи внутри этого черного шара. Но неожиданно, черный шар начал растворяться и из него осторожно вышел Ячуи, а черный туман стал похож на горящее пламя и снова превратился в тело Силти, но ее черные доспехи сменились красивым платьем, которое было точно таким же, как у Силти из Штарграда, когда она спела ему «Дожди» в Кастомире. Затем голова Силти, которую держал Джарвис, словно призванная своим телом, взлетела в воздух и направилась к телу. «Мое тело, оно вернулось. Я снова стала сама собой, ахаха. Я была просто головой, но после того, как мы соединимся, я смогу самостоятельно принимать решения». С этими словами голова Силти вернулась к своему телу. Она приняла очень изящную позу, а ее красота была способна покорять города и разрушать страны. Постепенно сознание головы и тела слились в единое целое. Из-за этого на ее лице появился намек на сомнение, а затем она с улыбкой огляделась вокруг. Это была настоящая Силти. Все персонажи в этом мире были иллюзиями, созданными предком-императором из его собственных воспоминаний. Единственным настоящим здесь человеком была Силти. Ах да, головы из драконьего гнезда и безголовые монахи также были настоящими, но лишь Силти обладала реальным сознанием. Ее голова и тело снова воссоединились, после 10.000 разлуки из-за ее серьезной раны. Но за это время, ее рана была излечена и теперь она была абсолютно здоровым человеком. Разве что, спасибо, что позаботились обо мне. Силти элегантно приподняла края своего платья и согнулась в поклоне перед командой Ячуи, и тогда с хлопком ее голова отделилась от ее шеи и упала на землю. Все вокруг, если не считать ее отпадающую голову, то она действительно ничем не отличается от обычного человека. Глава 446. Ах, моя голова упала на землю во время поклона, и где только мои манеры. В данный момент личность Силти по факту состояла из трех частей. Первой частью были эмоциональные воспоминания, которые хранились в теле Силти и которые каким-то образом были запечатаны предком-императором. Таким образом, хоть всадник без головы имел свое собственное сознание, но по факту он был просто орудием убийства в руках короля войны. Причиной того, что всадник без головы на протяжении стольких лет находился под контролем Николаса Чжааси, заключалась именно в том, что оригинальные воспоминания Силти, запечатанные в нем, постепенно ослабли. Второй часть была голова Силти, которая была запечатана на железном троне и на протяжении 13.000 лет наблюдала за происходящим внутри мира руин предка императора. Последняя и самая небольшая часть воспоминаний принадлежала Силти из Штармграда, и она содержала в себе чувства Силти к Ячуи. Строго говоря, эта последняя часть Силти была не настоящей, но она являлась ключом, который помог пробудить сознание Силти всаднике без головы. Она также выступила в качестве катализатора при слиянии сознаний головы и тела Силти. Так, три личности Силти сформировали совершенно новую личность. У нее была сильная неприязнь к предку-императору за то, что он отделил ее голову от тела и заставил ее голову следить за испытаниями на протяжении многих лет, заперев ее на железном троне, а также имела очень теплые чувства в отношении Ячуи, из-за воспоминаний Силти из Штарграда. Сейчас все три личности слились в одну, и Силти стала полноценным человеком. Ее благодарность команде Ечуи невозможно было выразить словами. Так она подняла подол своего платья и хотела поклониться им. Но в этот момент раздался щелкающий звук, и ее голова снова отвалилась от тела, упав на землю. В этот миг внутри палатки воцарилась абсолютная тишина, и все очень странными взглядами уставились на Силти. Она потрогала свою шею руками, но там было пусто, а голова на земле закричала. «Ах, моя голова случайно отпала во время поклона, это действительно было грубо с моей стороны». Говоря это, тело Силти наклонилось и осторожно подняло голову, водрузив его на место. Люди, которые в данный момент находились внутри палатки, прошли огонь и воду и повидали немало ужасающих картин, но сейчас им реально захотелось расплакаться от лицезрения столь пугающего и любопытного зрелища. Похоже, несмотря на то, что все три ее личности слились в одну, голова и тело еще не срослись полностью. Но, видимо, это никак не влияет на новую личность. Подумал про себя Ечуи. Рядом стоящие Дигби и Фия, Даджинси и даже Вивиан с Фрией с крайним любопытством стали рассматривать шею Силти. Силти была не против и, открыв воротник, позволила девушкам осмотреть рану на ее шее с очень гордым выражением лица. Это выглядело точно так же, как ребенок хвастался своими шрамами, считая это забавным. Дигби и остальные девушки были далеко не обычными людьми, но даже они друг за другом пришли в полное изумление. Дигби непроизвольно даже коснулась раны на шее Силти и спросила: «Такая большая рана, она болит? Я помню боль, которую испытала, когда мою голову отрезали от тела, но постепенно она стала утихать», — с улыбкой ответила Силти, глядя на свои руки и сильно радуясь. «На протяжении 10 000 лет мою голову не покидало ощущение, словно она падала, но теперь я наконец снова чувствую себя полноценной. Это действительно замечательное чувство. Все-таки иметь свое собственное тело очень удобно». И вот, пока Силти и девочки Ечуи стали счастливо болтать между собой, стоявший король войны холодным и рассерженным взглядом посмотрел на них, а затем на его лице появилась ехидная улыбка. А в следующий миг он издал громкий крик. Мощная и угнетающая аура вырвалась из его тела, и команда Ечуи мгновенно всполошилась. Платье на теле Силти мгновенно превратилось в слой черного тумана, который быстро превратился в черные доспехи и черная лошадь. Издать громкое ржание, быстро появилась рядом с ней. Силти быстро вскочила на него и обнажила свой меч. «Хаммер, он понял, что на самом деле ты не станешь вредить моей голову. И хоть он всего лишь тень фармера и владеет всего 1/1000 его реальной силы, он все еще с легкостью может раздавить нас. Я не знаю, предвидел ли сегодняшнюю ситуацию предок император, но я уверен, что до тех пор, пока ты остаешься на нашей стороне, мы вполне можем одолеть его тень», — сказал Ечуи, подойдя к Силти. Завербовав Силти в свою команду, у них остался только единственный путь — сразиться в последней битве с финальным боссом. Нынешняя Силти обладает не только уникальными свойствами всадника без головы, но так имеет единое сознание, что позволяет ей оперативно принимать решения в битве. Это делает ее очень мощным союзником. Так, лишь этот факт делал Ечуи весьма уверенным в том, что они смогут одолеть тень предка императора. Услышав слова Ечуи, Дигби и компания мгновенно воодушевились, а Гвен, Джон, Халавин и Тристан, наконец, начали понимать, чего Ечуи добивался своими действиями ранее. Также они почувствовали, что за сегодня они сделали столько открытий, что уже просто были не в состоянии удивляться еще, но самое главное, они начали видеть слабую надежду на то, чтобы выжить в этом испытании. Однако Силти была не так оптимистична. «Даже несмотря на то, что я присоединилась к вам, мы все еще не ровня ему, и даже если каким-то чудом мы сможем одолеть его, у него все множество союзников, которые могут оказать ему помощь, и каждый из них весьма проблематичен. Мисс Силти, вы имеете в виду силы Альянса людей?» — дрожащим голосом спросил Гвен. «Нет». Силти отрицательно покачала своей головой, не сводя взгляда с Николаса. «Хоть союз людей создан из воспоминаний фармера, все они должны соблюдать ключевые правила, одним из которых они обладают огромной боевой мощью, но могут использовать ее только в оправданных ситуациях. Король войны еще не стал лидером людей, так он не может заставить силы людей вступить в бой на его стороне. Кроме того, для армии людей мы все еще являемся людьми, таким образом, он просто не сможет заставить других людей напасть на нас». Когда Силти сказала это, Гвен и остальные вздохнули с облегчением. Если бы им пришлось сражаться с армией людей, которая насчитывала сотни тысяч солдат, то у них не было бы и шанса на выживание. Но следующие слова Силти мгновенно заставили снова их всех разом напрячься. Однако, я бы сказала, что союзники Николаса куда более ужаснее и опаснее, чем армия людей. Кто же это? Нервно спросил Гвен. Прежде, чем Силти смогла ответить, слово взял Ечуи. Ты имеешь в виду безголовых монахов? Да, согласилась Силти, нахмурившись. Хоть безголовые монахи и не столь мобильны, как всадник без головы, но они все еще являются нежитью и могут безгранично копировать себя. Всего их 1340 штук, и каждый из них может сделать 1340 своих копий. А источником их силы является энергия драконьего гнезда. Таким образом, они могут сформировать просто ужасающую армию, численностью порядка 1,8 млн. Монахов. Услышав слова Силти, не говоря уже о Гвине, Джоне, Халавин и Тристане, даже девочки из команды Ечуи мгновенно побледнели, а Фрия сказала, как такое возможно, если безголовые монахи были настолько сильны во времена войны людей и Альянса семь раз и они были созданы предком-императором, зачем ему вообще было ввязываться в войну людей и Альянса семь раз, с такой силой он запросто смог бы непосредственно подмять под себя весь континент Эгендас, эта война не представляла для фармера абсолютно никакого интереса. Силти отрицательно покачала своей головой и продолжила. Он не хотел просто выиграть войну, он хотел стать императором. У людей было 32 больших города, которые постоянно грызлись между собой. Предку императору нужно было заставить людей объединиться, так появились 7 великих лидеров людей. Затем он использовал меня, чтобы убить их, свалив всю вину на темную тотемную магию орков-шаманов. Так, перед лицом общего врага, люди сами попросили его возглавить их, а когда Альянс семь раз был окончательно разбит, восхищенные люди сделали его своим правителем. С помощью мощных сил завоевав мир и став императором людей, он сделал людей абсолютно лояльными ему, как их правителю. Эти слова заставили всех присутствующих в новом свете посмотреть на предка императора. Это был не просто могущественный и сильный человек, но также он был очень мощным аналитиком и стратегом, который сумел придумать способ, как объединить все людей на континенте вместе. И самое главное, что у него все получилось. И хоть его династия предков просуществовала только 5000 лет, будь это люди или любая другая раса, любое упоминание о предке императора всегда сопровождалось крайним почтением, сделав его кумиром многих поколений на протяжении более чем 10000 лет. К моменту, как Силти закончила свое объяснение, Николас уже полным ходом призывал безголовых монахов. Так монахи в черных рясах стали появляться со всех сторон. Они были точно такими же, как те, с которыми Ечуи столкнулся в испытании жадности. Затем они точно так же стали указывать своими иссохшими пальцами рядом с собой, мгновенно создавая свою копию. В считанные мгновения, компания Ечуи была полностью окружена монахами, которые продолжали плодиться. Палатка предка императора уже давно была сдута его магией. Оглядываясь вокруг, казалось, что эти монахи полностью заполонили весь лагерь людей, однако люди полностью игнорировали их. Они просто безучастно стояли в стороне или же на автопилоте отступали назад. Со стороны казалось, словно группа Ечуи оказалась в море муравьев, и они были добычей, на которую эти муравьи нацелились. И численность монахов продолжала увеличиваться. Прежде, чем покинуть драконье гнездо, Гвен, Джон, Халавин и Тристан выбрали по одной голове каждый. Но когда начали появляться безголовые монахи, в руках Силти появился черный туман, который быстро превратился в копья, после чего она решительно уничтожила эти 4 головы. Однако это не остановило размножение монахов, так как оставалось еще 1336 других голов. Николас замер в воздухе и издал взрыв надменного смеха, а его тело не переставало дергаться от возбуждения. Имя танцора Николаса Чжааси как нельзя кстати подходило ему. Вместо того, чтобы немедленно напасть на компанию Ечуи, он хотел насладиться их паникой. Силти, Дибби, Ифия и остальные сейчас реально находились в состоянии паники. Они даже начали дрожать от страха. Монахи не выглядели слишком уж опасными, они также были очень медленными, однако их тела были бессмертны, а численность просто заоблачной. Хоть движения этих зомби были очень медленными, но оказать в окружении такого количества зомби, это не то же самое, что устроить перекур при сборе урожая. Оказавшись окруженными бесчисленными монахами, все почувствовали настоящее отчаяние. Ну, естественно, что это не касалось Ечуи и Вивиан. В момент, когда у всех вокруг было написано выражение абсолютного ужаса, Ечуи оставался совершенно безразличным. Он спокойно повернулся к Вивиан и спросил, «Сколько еще?» «Уже совсем чуть-чуть», — сказала Вивиан, достав свой мегафон и посмотрев на часы в их верхней части. «Осталось чуть больше 30 секунд». «Вы о чем?» — Дигби озадаченно спросила Ечуи и Вивиан. «О том, что Ечуи заложил бомбу уничтожения веры в хламе голов, знали только сам Ечуи и Вивиан». Ечуи посчитал, что чем меньше людей знают об этом, тем лучше. На бомбе был установлен временный таймер, выставленный на 2 часа времени. Как только это время истечет, она взорвется. Ечуи уже предполагал, что им обязательно придется сражаться с этими монахами, поэтому он специально заложил эту бомбу. Несмотря на то, что течение времени в разных локациях испытания предка императора текло по-разному, но драконье гнездо находилось в одном временном потоке с локацией войны людей и альянса 7 раз. Здесь не было механизма, который запускал миссию сначала, поэтому время в драконьем гнезде и этой локации было синхронизировано. Так, 2 часа времени на таймере вот-вот должны были подойти к концу, а в безголовом зале хранились головы всех монахов. Услышав вопрос Дигби, Ечуи рассмеялся и сказал, «Не беспокойтесь об этих монахах, я могу разобраться с ними в считанные мгновения». Это его заявление повергло всех в шок. Силти удивленно посмотрела на него. «Хаммер, что за ересь ты несешь?» «Точно, Хаммер, ты не боишься выставить себя полным дураком?» — поддакнула Дигби. Ечуи. Его глаз нервно дернулся, а затем он решил использовать факты для дальнейшего разговора. Он поднял свою правую руку вверх и громко сказал, «Когда я досчитаю до 3, все эти монахи мгновенно исчезнут. Все. 3, 2, 1. Ечуи громко и четко начал отсчет, но затем монахи никуда не делись. Вивиан быстро подошла к Ечуи и прошептала, «Босс, ты считал слишком быстро. Кхе-кхе». Ечуи быстро прокашлялся, притворившись, словно ничего не произошло, и сказал, «Этот раз не считается, я сделаю отсчет еще раз. 3, 2, 1. И опять ничего, монахи, как стояли вокруг, так и продолжали стоять. Все. Хаммер, достаточно. Ифия смущенно потянула Ечуи за руку. Ифия, я знаю, что делаю, я не тронулся умом. Подожди немного, я повторю отсчет еще раз». Ечуи снова поднял свою руку и воскликнул. 3. И со взрывом все безголовые монахи резко превратились в черный туман, быстро растворившись в воздухе. И опять все вокруг. Ечуи, твою мать, прежде, чем исчезать, дождитесь, пока я закончу отсчет. Глава 447. Вокруг него нет ни одного нормального человека. Зал голов, где ранее Ечуи и его команда, а также оставшиеся исследователи провели 3 дня, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы. В данный момент в аккуратном и чистом зале царил полнейший хаос. Повсюду были остатки костров и горы мусора, словно здесь побывала толпа туристов в разгар сезона. Более того, по золотым стенам зала, то тут, то там можно было заметить нацарапанные надписи в стиле «Здесь была Дигби». Среди всего этого мусора также лежал предмет, похожий на латную перчатку. Это была бомба уничтожения веры. Создание одной такой бомбы отнюдь не было дешевым. Не говоря уже о дефиците силы веры, она также требовала для питания целый кусок суперэнергетического кристалла, чью стоимость обычный человек даже представить себе не может. Бомба уничтожения веры была создана на основе эффекта уничтожения веры Церкви Семи, а суперэнергетический кристалл использовался для ее питания. В момент взрыва он высвобождал мощную энергию, которая полностью сжигала все волшебные элементы вокруг, создавая крайне мощную и разрушительную силу. И вот, когда Ечуи вел свой отсчет перед безголовыми монахами, отсчет времени на таймере бомбы подошел к концу и бомба взорвалась. Перчатка, сделанная из метеоритного железа, мгновенно покраснела и начала излучать странное сияние во всех направлениях, напоминающее радиационное сияние. Пространство вокруг, казалось, начало разрушаться, а волшебные элементы словно взбесились и начали метаться во всех направлениях. Головы, которые спали на полках, мгновенно пооткрывали свои глаза, но не успели они произнести и слова, как ужасающая сила в один миг обратила их все в пепел. Со стороны, можно было увидеть, как все драконье гнездо вздрогнуло, а из его окон вырвались струи пламени. Мощная взрывная волна полностью накрыла драконье гнездо, так что весь Золотой дворец начал дрожать, словно в любой момент мог обрушиться. Однако драконье гнездо не было просто обычным зданием, так оно лишь немного вздрогнуло и замерло. Если бы сейчас кто-то вошел внутрь, то обнаружил бы, что зал голов был полностью пуст, все головы бесследно исчезли, но на земле образовался толстый слой пепла, и в этом слое пыли все еще можно было заметить небольшие кусочки энергетического кристалла топ-класса. В суперэнергетическом кристалле содержится там много энергии, что даже во время взрыва бомбы уничтожения веры, он не в состоянии израсходовать ее всю. Таким образом, из него рождало множество менее мощных энергетических кристаллов. Другой зал, который находился по соседству с залом голов и где находился железный трон, также подвергся воздействию взрыва. Так железный трон внутри него стал ярко-красного цвета и практически полностью расплавился. Этот трон был создан из множества различных мечей, собранных вместе, но в данный момент большая часть мечей полностью расплавилась, сделав трон более округлым. На этот раз бомба, которую Ячуи создал за последние 3 дня, была еще более мощной, чем та, что он использовал в испытании жадности. Волшебная матрица бомбы за 1000 лет была отработана Ячуи до идеала, и единственное, чего ему не хватало, так это силы веры, которая использовалась в качестве детонатора. В мире жадности Ячуи потребовалось целые 1000 лет на то, чтобы зарядить одну такую бомбу. И эта сила веры была создана с помощью его собственных молитв. Но Ячуи был богом, которому он молился. Таким образом, подобные действия могли быть рассмотрены как скрытая мания величия и нарциссизм. Таким образом, его молитвы были не так эффективны, как молитвы обычных набожных верующих. Но, когда он вернулся и снова встретился с Вивиан, он использовал часть силы веры, которая хранилась в ее посохе, для зарядки бомбы уничтожения веры. Таким образом, бомба стала более насыщенной силой веры, а сила взрыва более мощной. Стоит также отметить, что нынешняя бомба была создана из частей доспехов стального мечника, так как их было в изобилии у Ячуи. Таким образом, ее устройство было очень простым, что также значительно снизило силу взрыва. Такая бомба была способна потребить максимум 1/10 всей энергии суперэнергетического кристалла, а остаток его энергии рождает новые энергетические кристаллы меньшей мощности. Но если Ячуи покинет этот мир и воспользуется знаниями гномов в ковке, то скорее всего сила этой бомбы будет увеличена как минимум еще в несколько раз. Это безусловно ядерное оружие, которое сможет сдержать весь мир. А тем временем в лагере армии людей, Ячуи, словно больной на голову, начал отсчет в 3-й раз. Но едва он успел выкрикнуть 3, как все монахи бесследно исчезли, что мгновенно несколько расстроило Ячуи, так как они исчезли не по окончанию его счета, разрушив всю крутость и пафосность момента. Тем не менее, все остальные полностью охшими взглядами уставились на Ячуи. Силти, которая как никто другой разбиралась в безголовых монахах, так как, по факту она также была одной из этих монахов, быстро поняла, что произошло, и дрожащим голосом сказала: «Что ты сделал с залом голов?» «Ну, я оставил там бомбу, а затем с ее помощью уничтожил все головы, которые там хранились, таким образом заставив безголовых монахов полностью исчезнуть». Подавленно ответил Ячуи, все еще расстроенные тем, что монахи исчезли до того, как он успел досчитать до конца. Если бы он смог это сделать, то эта сцена была просто мегаэпична. Но, к сожалению, момент был полностью испорчен. Но в глазах других людей, Ячуи все равно уже был подобен Богу. Они думали, что Ячуи уже больше не сможет удивить их, но похоже, что его навык переворачивать мировоззрение людей с ног на голову вышел на качественно новый уровень. Даже Дебби и другие девочки Ячуи в этот момент посмотрели на мир новыми глазами. Когда безголовые монахи исчезли, король войны, который все еще парил в воздухе, на мгновение полностью выпал в осадок. Похоже, что даже он не ожила столь резких изменений. Он полностью недооценил силу противника. Но вскоре он пришел в себя и сильно рассердился. Он издал яростный рев, его огненно-красные волосы встали дыбом, и сам он начал напоминать демона из самих глубин ада. Он реально пугал. Компания Ячуи мгновенно насторожилась. Хоть монахи и исчезли, но реальная проблема никуда не делась. Сила короля войны ничуть не хуже миллиона этих монахов. Все быстро переключились на боевой режим. Джарвис. Ячуи обернулся к Джарвису. Джарвис сразу же согласно кивнул и снял лир с плеч, в его теле с несколькими щелчками открылся нагрудник, после чего он осторожно посадил внутрь малышку. За 1000 лет в мире жадности Ячуи провел множество улучшений в теле Джарвиса, так что теперь его нельзя было использовать в качестве доспехов для других людей. Можно сказать, что в некотором смысле он стал полноценным волшебным роботом. Однако, в его теле все еще оставалось немного пространства. Взрослый человек не мог поместиться в это пространство, но его было вполне достаточно, чтобы там поместилась малышка Лир. На первых этапах в мире жадности Ечу и специально передала Джарвиса для этой задачи, но затем Лир выросла и они больше не могли использовать эту функцию. Однако теперь малышка Лир снова стала ребенком и эта функция снова оказалась в деле. 3 дня в зале голов Ечу и также использовал для того, чтобы снова модернизировать Джарвиса. Он освободил пространство в животе Джарвиса для Лир, а также установил на него некоторое дополнительное оружие. Когда Лир оказалась внутри доспехов, нагрудник обратно закрылся, после чего разъем с энергетическим кристаллом приподнялся немного вверх и пространство на его бывшем месте выдвинулось на полметра вперед. Это была рельсовая пушка. Изначально она была около 2 метра в длиной, но она была сжата до полуметра в длину благодаря пространственной магии Ечуи, а оставшаяся часть была встроена в тело Джарвиса и мог управляться Лир. Пушка могла вращаться на 180 градусов для ведения огня во всех направлениях. Став ребенком, Лир больше не могла самостоятельно удержать рельсовую пушку в руках, но ее навыки в стрельбе были просто превосходными. Так, объединившись с Джарвисом, она становилась крайне смертоносной. Ечуи назвал этот симбиоз Лир и Джарвиса «Гандам». И увидев этот Гандам Лир и Джарвиса, Хавелевны 3 других участников испытания отреагировали на него значительно спокойнее. У Ечуи уже была карманная версия Золотого Дракона, рыцарь верхом на волшебном мотоцикле, полуэльф, который может свободно менять режимы с эльфа на человека. Таким образом, когда они увидели в его компании еще и волшебного робота, это вообще никак не удивило их. Ечуи уже столько раз их шокировал и перевернул их мировоззрение, что они думали, что уже просто не смогут ничему больше удивиться в этом мире. Однако они все еще сильно недооценивали талант Ечуи собирать ненормальных существ вокруг себя. С развивающимися на ветру красными волосами, король воина истерично рассмеялся и сказала: «Ну и что с того, что вы уничтожили всех безголовых монахов? Думаете, это мой единственный козырь в рукаве?» Предок императора оставил в этом испытании не только свою тень. С этими словами перед ним неожиданно начали формироваться 2 черные тени. Эти тени излучали злую и необычную ауру и быстро превратились в реальные тела, которые были около 2 метров высотой, а темная энергия стала распространяться вокруг. Тогда Гвен первым воскликнул: это же магия тьмы, темные демоны, но эта аура слишком мощная». «Темные демоны», один из черных силуэтов презрительно усмехнулся и сказал: «Нет, ты не прав, мы не темные демоны, мы больше, чем демоны, мы – дьяволы. Я те, кого вы называете демонами, это просто наши производные. Все демоны делятся на 3 типа – низшие, средние и высшие». В городе Штайн Ечуи столкнулся с низшим демоном. Демон, который скрывался в кольце Фрода, был средним, и прямо сейчас перед королем войны парило 2 высших демона. 2 из 7 легендарных дьяволов. Это были дьяволы гнева и ненависти. Даже Силти не знала, что короля войны были подобные союзники. На ее лице отразилось усталое выражение, так что она сняла свою голову с шеи и потела свой лоб свободной рукой, а затем повернула лицо к Ечуи и сказала: «Сила дьявола должна быть немного меньше, чем у самого короля войны, но 2 это определенно не то, с чем мы можем справиться». «Что такое, Ечуи? Когда ты говоришь, пожалуйста, верни голову на место». «Спасибо». На самом деле в душе Ечуи также начал отчаиваться. Похоже, что когда предок император создавал это испытание, он действительно не хотел, чтобы его закончили. Блин, сделать миссию настолько сложной, игроки просто обязаны жаловаться разработчику. И вот, пока Ечуи боролся со своим отчаянием в душе, позади него неожиданно раздался дрожащий голос Даджинси: «2 дьявола, одного из них я возьму на себя». Все посмотрели на Даджинси, и они увидели, как сексапильное тело Даджинси начало несколько дрожать и слой черного тумана медленно начал распространяться из ее тела, одновременно со вспышками молнии и пламени, в результате чего Даджинси стала выглядеть весьма необычно. Затем этот черный туман, молнии и пламя стали формировать призрачное тело поверх тела Даджинси. Это тело выглядело точно так же, как 2 дьявола, только оно было женским. Ечуи, святые яйца. Затем Даджинси обернулся и посмотрела на Ечуи. В этот момент на ее голове красовалось 2 призрачных рога, а голос звучал так, словно говорили 2 человека. Я, дьявол похоти. С момента рождения Даджинси, Я находилась в ее теле, ожидая момента, когда она станет сильнее, и думаю, что теперь мне самое время пробудиться. Можешь не переживать о Дадженси, так как наши жизни тесно связаны друг с другом, так ее желания, это мои желания. Пожалуйста, оставь демона ненависти мне, все вокруг. В этот миг сердца Халавин, Гвина, Джона и Тристана полностью рухнули. Ахить, среди компаньонов Ечу и на самом деле нет ни одного нормального человека. Глава 448. Маг в сфере специализации 3. Элементов, огонь, молния и тьма. Когда Ечуи и Джавис с помощью бомбы уничтожения веры одолели Саурона, он повел Ечуи, что может помочь ему стать всемогущим магом, но для этого ему нужно слиться с ним. Но, несмотря на то, что Ечуи был одержим идеей стать всемогущим магом, все же отклонил его предложение. Тогда в порыве ярости демон сказал Ечуи, что среди его спутников есть человек, в котором скрывается дьявол, и это была причина, по которой Саурон не осмеливался раньше захватить сознание Ечуи. Но в конечном итоге он не сказал ему, в ком именно скрывается дьявол, чтобы заставить его подозревать всех своих товарищей. После этого Ечуи весьма сильно беспокоил этот вопрос, и путем исключения он пришел к выводу, что если дьявол в ком-то и мог скрываться, то наиболее вероятным кандидатом для этого была Дадженси, так как она была единственным человеком в компании Ечуи, который вступал в контакт с магией тьмы. Но затем, чтобы помочь ей совершить прорыв в сферу специализации, он вошел в ее внутренний мир, но так и не нашел там ничего необычного. Тогда Ечуи начал подозревать и других девушек. Взять, к примеру, Дибби. С ее жадностью к деньгам, практически никто не усомнится в том, что она одержима дьяволом жадности. Но насчет Дадженси Ечуи также не до конца развеял свои подозрения. По его расчетам, сила дьявола находится, как минимум, на пике сферы специализации, что намного превышает его собственный уровень силы. Таким образом, он вполне мог просто скрыть свое присутствие, не позволив Ечуи обнаружить его. И в момент, когда Николас вызвал двух дьяволов, из-за особой связи между дьяволами, дьявол внутри Дадженси также пробудился. Дьявол отличается от демона. Демон – это просто порождение тьмы, которое питается грехами людей. Они руководствуются скорее своими инстинктами, а не логикой. Но дьяволы совершенно иные. Они тесно связаны с конкретным первородным грехом и рождаются из первородного греха, что позволяет их более целеустремленными и позволяет сформировать более совершенное самосознание. В мире существует только 7 первородных грехов, следовательно, и дьяволов есть только 7. Два дьявола, которых призвал король войны, были гневом и ненавистью, а дьявол, который скрывался внутри Дадженси, был дьяволом похоти. В данный момент лицо Дадженси стало каким-то мрачным. Ее глаза стали красными, а волосы бешено развивались на ветру. Очки, которые она обычно носила, исчезли неизвестно когда. Ее одежда также постоянно развивалась на ветру, а сверху тела Дадженси была создана темная оболочка демона, что создавало невероятно крутое впечатление. Не говоря уже о Гвине и остальных, даже Ечуи, который уже подозревал Дадженси, в данный момент полностью офигел. С одной стороны, он был шокирован тем, что в Дадженси на самом деле оказался дьявол, а с другой стороны, он был ошеломлен тем, что, кажется, этот дьявол принял их сторону. Дадженси, или правильнее будет сказать дьявол похоти, заметил ошарашенное выражение лица Ечуи и двойным голосом сказала: «Обычные демоны полностью руководствуются своими собственными инстинктами, используя первородные грехи в качестве своей пищи, поэтому мир боится их и всячески пытается избавиться от них. Но дьяволы имеют принципиальное отличие от них, мы имеем полностью сформированную личность. Таким образом, мы не ограничены инстинктами к первородному греху, а следовательно, мы вольны сами выбирать, кем мы будем, демонами или ангелами. Я прожила больше 10 000 лет, и в моей истории действительно были периоды, когда я была похожа на демона, но по большей части я скорее ангел любви и мира. Кстати, у меня даже свое имя есть, Лина». Затем она сделала паузу и продолжила. Родители Дадженси были весьма талантливыми магами, и однажды они обнаружили артефакт тьмы, в котором я пряталась. В то время я была очень слаба из-за постоянных гонений со стороны церкви с целью убить меня. Тогда под моим воздействием они родили Дадженси, и в некотором роде я также переродилась вместе с ней. Таким образом, я и Дадженси являемся одним целым. Я другая сторона ее души. Дадженси всегда любила вызывающие наряды, и ее талант в магии сделал ее первым гением империи Матаны. Все это было потому, что Тхивал Похоти был ее вторым «я», она является его реинкарнацией. Ее родители женились и родили ее под воздействием дьявола Похоти, который действовал во имя любви и мира. Другими словами, в ее теле совсем не прятался дьявол, она сама была реинкарнацией дьявола. Предательница. Отряд Ечуи был полностью ошарашенный тем, что Даджинси оказалась одним из дьяволов. Но в этот момент один из дьяволов, которых призвал Николас, дьявол ненависти, закричал: «Ты, предательница, ты изначально была одной из нас, а теперь на самом деле помогаешь этим людям. Ты, предательница, Даджинси, или теперь ее стоит называть Хивал Даджинси», посмотрела на дьявола ненависти и с улыбкой сказала: «Семь дьяволов родились из тела предка императора, но он покинул этот мир, таким образом, нам больше не нужно следовать его приказам. Кроме того, я полностью отличаюсь от других дьяволов. Вы были рождены из темной стороны предка императора, но я была рождена из его самой прекрасной части, из его любви и мечтаний». Когда дьявол ненависти начал обвинять Даджинси, Ечуи, наконец, вышел из ступора, в который попал из-за трансформации Даджинси. Но затем он сразу же снова был потрясен. Семь дьяволов были рождены из тела предка императора, то есть это предок император создал этих странных существ, которых все зовут демонами. Получается, что он не только первооткрыватель магии, но также является создателем магии тьмы. Изначально Ечуи считал, что дьяволы существовали на континенте с начала времен, так как испытание семь первородных грехов уже существовало в драконьем гнезде еще до появления предка императора, таким образом и дьяволы вполне могли обитать внутри драконьего гнезда с самого начала. Но сейчас он выяснил, что был совершенно неправ, и дьяволы на самом деле были созданы предком императором из его темной стороны. Затем Ечуи вспомнил, как дьявол Похоти сказал, что его звали Лина. Лина, разве это не имя дочери городского лорда Штормграда? Предок император создал дьяволов из своих темных сторон, и демон Похоти воплотил в себе соответственно эту его часть, то есть его любовь к Лине из Штормграда. Среди семь первородных грехов, жадность, гнев, ненависть, гордыня, страх, одиночество и похоть, похоть действительно несколько выделялась. В глазах некоторых людей она действительно может рассматриваться как зло, но в то же время она представляет любовь и красоту. Она действительно отличается от других дьяволов. Тхивал ненависти неожиданно издал яростный рев, и его двухметровое тело резко бросилось вперед. Элемент тьмы стал непрерывно собираться вокруг его тела, и мир вокруг, казалось, несколько утратил свои краски. Дьявол Дадшсинси также быстро взлетел в воздух и развернул крепость войны. 13 гатлингов появились перед дьяволом Даджинси, а затем оглушительный грохот сотряс небо и землю, и черные огненные линии устремились в направлении дьявола ненависти. В этот миг стальные пули гатлингов также начали гореть черным пламенем. Черное, Ечуи, увидев это, непроизвольно снова удивился. Дьявол даже трансформировал гатлинги, наделив их силой тьмы, что увеличило их мощность. И похоже, что с помощью дьявола, Даджинси, наконец, смогла войти в сферу специализации, но это не похоже на сферу специализации двух элементов, огня и молнии. Нахмурилась Эфия. Тело Даджинси было полностью окутано темным туманом, но он был не такой черный, как тьма, а скорее, как черное свечение. Если маг, владеющий огнем и молнией, войдет в сферу специализации, то эти два элемента должны слиться в лазерный элемент. Но то, что сейчас происходило с Даджинси, полностью отличалось от этого. Даджинси действительно вошла в сферу специализации, но не двух элементов, сказал Ечуи. Она вошла в сферу специализации трех волшебных элементов, огня, молнии и тьмы. Так, эти три элемента образовали новый волшебный элемент тьмы. Все выпали в осадок. Затем Дебби непроизвольно шепотом спросила: «Сейчас Даджинси выглядит несколько ненормально. Она же не навсегда останется такой». Остальные люди офигевшими глазами посмотрели на золотую Дебби, и у них в головах непроизвольно появилось желание сказать: «Ненормально, Дебби, ты себя в зеркало видела? В каком месте ты нормальная?» А Ечуи также посетила такая мысль, но он не стал озвучивать ее и просто сказал: «Я думаю, дьявол Похоти ранее не появлялся не потому, что не хотел, а потому, что не мог». Ранее она сказала, что ждала дня, когда Даджинси станет сильнее. Похоже, что ее сила напрямую зависит от того, как велика сила самой Даджинси. Таким образом, я думаю, что она не сможет долго поддерживать это состояние. Вот оно как. Когда я ранее увидела Даджинси, я подумала, что она вышла из какого-то кошмара. Когда я увидела ее, то просто не смогла сдержать свою дрожь. Силти издала облегченный вздох, обняв свою голову. Остальные люди вокруг непроизвольно про себя подумали, чья бы корова мычала. Силти, если бы твоя голова сейчас не находилась у тебя в руках, то это звучало бы куда убедительнее. Дьявол Даджинси и дьявол ненависти вступили в бой. Их фигуры замерли в воздухе, и тьма распространилась вокруг. Черная Даджинси обладала еще более ужасающей смертоносностью, так что боевая обстановка временно вошла в патовое положение. Тогда дьявол гнева издал яростный рев, также приготовившись вступить в бой. Дибби посмотрела на дьявола гнева и, похлопав Ечу и по плечу, сказала: «Хаммер, ты и Силти займитесь королем войны, а мы все возьмем на себя дьявола гнева». «Хорошо, будьте осторожны», — Ечуи согласно кивнул. Боевая мощь дьявола очень велика, но Дибби и Фия, Вивиан, Залавин, Джарвис, Джон под руководством Гвина и дальнобойным прикрытием Фрии, в такой связке, не факт, что даже дьявол станет им противником. Таким образом, на короля войны остается только Ечуи и Силти. Силти снова забралась на свою лошадь и та встала на дыбы, издав громкое ржание, а затем она вместе с лошадью начали взлетать в воздух и бросилась прямо к королю войны. Ечуи также сделал глубокий вдох, и вокруг него начали быстро собираться элементы ветра и света. Он вошел в сферу специализации двух элементов, света и ветра. Когда эти два элемента сливаются вместе, образовывается новый особый элемент, который Ечуи назвал призрачным элементом. В этот миг его тело стало полупрозрачным, а сам он стал легким, словно ветер, и быстрым, словно свет. Со свистом он появился прямо перед королем войны, а затем град ударов обрушился на тело Николаса Чжааси. Глава 449. За 1000 лет он создал очень много геморройных заклинаний. Итак, исследовательские команды вступили в финальную битву. Всю битву можно условно разделить на три части. Первая часть – это битва девочки Ечуи плюс четверо других участников против дьявола гнева. Вторая часть – это битва дьявола Даджинси против дьявола ненависти, и последняя часть — это Ечуи Силти против Николаса Чжааси. Из этих трех битв битвы Дибби и Дакшинси условно находились в патовых ситуациях, либо имели минимальный перевес. Но в случае битвы Ечуи, ситуация выглядела довольно скверно. Хоть Ечуи мог с легкостью войти в любую сферу специализации, что делало его боевые навыки крайне мощными, но Никлас был всемогущим магом на пике сферы специализации. Если бы Ечуи пришлось сражаться с ним один на один, то скорее всего он не продержался бы против него даже 1 минуты. Но, к счастью, на его стороне была Силти. Тело Силти было крайне особенным. Невозможно было четко сказать, на каком уровне силы она находилась, ее тело было бессмертно. Единственной ее слабостью была ее голова, но так как существование этого испытания было тесно связано с ее головой, король войны ни под каким предлогом не осмеливался как-либо навредить ей. Даже под риском получить травму от рук Силти, он не осмеливался атаковать ее голову. Его страх смерти сделал Силти просто непобедимой. Таким образом, битва между Ечуи с Силти и королем войны выглядела приблизительно следующим образом. Силти связывала Николаса с помощью своего бессмертного тела, а затем Ечуи атаковал его чем-нибудь мощным. Силти, которая парила в воздухе вместе со своей лошадью, могла принимать любую форму. Она быстро превращалась в облако черного тумана, который прочно связывал короля война. Ее призрачный образ непрерывно появлялся в черной тумане и материализовал черный меч, которым она непрерывно атаковала Николаса. Король войны имел очень мощный уровень развития, что позволяло ему с легкостью переключиться между различными волшебными элементами, однако атаки черного меча Силти, видимо, все еще были в состоянии нанести ему вред, так как Николас непрерывно издавал болезненные крики, но все еще не мог ничего сделать Силти. Тем временем, Ечуи неподалеку начал создавать над головой большой шар яркого света. В данный момент он все еще находился в сфере специализации два элементов, ветра и света, а сияющая сфера, которую он начал создавать у себя над головой, была магией света. Основная сфера применения светлой магии – это лечение и освещение. Она была олицетворением самой жизни. Однако светлая магия также лишена атакующих свойств. Когда Ечуи был внутри мира жадности, то обнаружил, что при правильном использовании, магия света способна поглощать эссенцию жизни. Это свойство способно в некоторой мере сильно истощить запасы маны цели, в результате чего цель начинает испытывать сильную усталость. В обычной ситуации, целебная магия потребляет ману пользователя, чтобы преобразить ее в целительную силу, но сила исцеления напрямую зависит от того, сколько маны пользователь готов потратить на заклинание. Таким образом, можно сделать вывод, что чем сильнее исцеляющее заклинание мы хотим создать, тем больше маны нам нужно потратить на это. Король войны перед ними в физическом плане практически бессмертный, что делает его практически непобедимым. Таким образом, целебная магия света фактически не делает ему никакой погоды. Так, даже Ячуи, со всей своей силой, никак не мог навредить ему, а о других людях даже говорить не приходилось. И даже если бы он получил какие-то повреждения, то мог просто использовать свою волшебную силу, чтобы мгновенно залечить свои раны. Ячуи использовал супервспомогательное заклинание, которое назвал «Энергетическая сфера» Силти. Почувствовал, что сила в его руках достигла своего максимума, Ячуи сразу же позвал Силти. Силти мгновенно поняла его, и черный туман вокруг короля войны мгновенно открыл брешь для атаки Ячуи. Волосы Николаса бешено развивались на ветру, а выражение лица было крайне рассерженным. Увидев, как к нему направилась энергетическая сфера, на его лице появился намек на безразличие и презрение. Он просто протянул свою руку, желая заблокировать все волшебные элементы этой бомбы, а в следующий миг на его лице отразилось удивление. Он обнаружил, что бомба состояла из волшебного элемента света, а элемент света отличался от других атакующих волшебных элементов тем, что от него было невозможно защититься. В смысле, не то, чтобы от нее вообще нельзя было защититься, просто он даже подумать не мог, что кто-то решит использовать магию света, чтобы напасть на него, и подобное гениальное решение сделало его просто совершенно беззащитным. Это также одно из уникальных свойств энергетической сферы – полная неожиданность. Мощное исцеляющее заклинание мгновенно оказало эффект на тело короля воина, и его теле образовалась небольшая воронка, которая с бешеной скоростью стала поглощать его ману. Как только его мана начала истощаться, Николас почувствовал слабость в своем теле. Неважно, насколько сильно вы развиты физически, если вы хотите пользоваться магией, то вам все еще нужна мана. И в этот миг Ячуи снова атаковал его. Когда Ячуи увидел свое собственное заклинание в действии, в душе он не мог не возгордиться собой. Даже Dragon Ball выглядел не таким белым. Его энергетическая сфера была действительно мощной. Когда дело доходило до Dragon Ball, то Ячуи был вдохновлен на создание этой невероятной техники духовной бомбой. 1. Затем он быстро снова опустился до пика 9 уровня и, сделав глубокий вдох, вокруг него начали собираться элементы молнии и пламени, которые стали сразу же излучать мощную агрессивную ауру. Он мгновенно вошел в сферу специализации огня и молнии. Его тело начало светиться ярко-белым светом, и волосы также стал бешено развиваться на ветру, и под воздействием силы мысли Ячуи, он даже начал сиять золотым светом. Затем он развел свои руки в стороны и холодно посмотрел на короля войны, который быстро восстанавливал свои запасы маны. Высшие атакующие заклинания бластер. Хлопком своих рук, Ячуи соединил огонь и молнию, породив лазерный луч, который непосредственно пронзил тело короля войны.